917. Урусвати усвоила ритм горний. Йог знает, как нелегко сгармонизировать центры при хаосе, бушующем вокруг. Великое самоуглубление требуется, чтобы познать вибрации звучаний горних. При этом даже недоброжелатели могут доставлять заботы. Можно отметить две крайности. С одной стороны, человек, начавший получать надземные вести, считает такие проявления пустяками и не придает им значения, вместо внимания и изучения. С другой найдется легковерный, который каждую психическую вспышку считает достижением и посвящением. Невозможно собрать воедино таких крайних мыслителей. Нельзя им сказать на одном языке, едиными словами. Придется каждому порознь сказать о его заблуждении. Но нужно быть готовым, что оба впадут в обиду, и вместо блага получится вред. Лучше осторожно намекнуть, и пусть сама жизнь остановит заблуждающихся. У каждого из них имеется хотя бы самое слабое понятие о надземном мире. Со временем такие прозрения станут ярче, и наступит день, когда можно будет побеседовать от сердца к сердцу. Мыслитель говорил: «Друг, к чему тебе совершенствование, если не чуешь, что есть общее благо?»